Говорил ли я вам о комнате, которую я снял в домике на улице Варен и обставил очень строго, соответственно тогдашним моим вкусам? На голых стенах маски Паскаля и Бетховена. Странные свидетели моих приключений. Диван, служивший мне ложем, был покрыт грубым серым холстом. На камине стояли бюсты Спинозы и Монтэня, и лежало несколько научных книг. Сказывалось ли тут желание удивить посетителя или искреннее стремление к интеллектуальной культуре? Видимо, и то, и другое. Я был старателен и неумолим. Дениза не раз говорила, что моя комната ее пугает и вместе с тем нравится ей. До меня у нее уже было несколько любовников, она всегда властвовала над ними. Ко мне она стала привязываться. Я говорю вам об этом без гордости. Жизнь учит всех нас, что любят и самых незначительных людей. Нередко нравится человек обездоленный, в то время как самые обольстительные терпят поражение. Дениза гораздо больше дорожила мною, чем я ею. Я говорю вам об этом потому, что также откровенно расскажу и о других, гораздо более важных эпизодах моей жизни, когда положение бывало совсем иное. В те годы, о которых я сейчас говорю, то есть в возрасте 20-23 лет, меня любили. Не могу сказать, что любил и я. По правде говоря, я не имел ни малейшего представления о том, что такое любовь. Мысль, что из-за любви можно страдать, казалась мне несносно романтической. Бедная Дениза. Вижу ее, как сейчас на этом диване. Она склоняется надо мной и с тревогой заглядывает в душу, недоступную для нее. «Любовь», — говорю я ей. «Что такое любовь?» «Вы не знаете, что это такое?» «Когда-нибудь узнаете? Когда-нибудь вас скрутит?» Я мимоходом отметил слово «скрутит». Оно показалось мне вульгарным. Ее манера выражаться претила мне. Я ставил ей в упрек, что она говорит не так, как Джульетта или Клелия Конти. Я нетерпеливым жестом оправлял ее душу, как оправляют плохо скроенное платье. Я тянул ее туда-сюда, ища недостижимого равновесия. Позже я узнал, что в Лиможе ее стали считать очень умной, и что мои старания помогли ей покорить одного из самых взыскательных провинциалов. Ум женщины состоит из напластований, оставленных мужчинами, которые любили ее. Точно так же во вкусах мужчины сохраняются наслоенные смутные образы женщин, встреченных им в жизни, и нередко жестокие страдания, причиненные нам одной из них, вызывает любовь к нам другой женщины и становится причиной ее несчастий.